Чем занимается Валентина Петровна? Жарят. Чё жарите? Кабачки. Кабачки? Чё, кабачки Да. сейчас дешевые на базаре? А? Кабачки на базаре дешевые сейчас, да? Да. Почем килограмм? Да, я не помню, я никогда не запоминаю. А если вас наебут? А? А если вас наебут? Сколько сам, столько плачу. А если наебут? Чего? А если наебут вас? Как это меня найдут, а я плачу? Наебут. Наебут. Уж какая есть у них цена, по такой отдают. А вы любите, да, кабачки? Громче говори. Кабачки любите вы? Кабачки люблю. Часто, да, жарите кабачки? Не очень. Это сезонное блюдо. А зимой что жарите? Зимой их не бывает. А вы на зиму консервы крутили? Никогда не кручу. А что? Ну, еще мне делать нечего. Стоять, крутить. Пошел, докупил. А вам из 218-й звонили сегодня? Нет, никто не звонил сегодня. Что, потихоньку забывают, да, вас? Хорошо бы забыли. Ваш рейтинг падает, вы уже не популярны. Популярны? Нет, наоборот, уже не популярны вы, уже все, ваш рейтинг падает. Вам нужен, вам пиар хороший надо. Чего? Пиар вам нужен хороший, Валентина Петровна. Давайте мы вас пропиарим. Ничего мне не нужен, никакие пиары, хуяры, блядь. Ну как это, популярность же ваша падает потихоньку. Нахуй она мне нужна, ваша популярность? Ну как это, хорошо же быть популярным, будете деньги заколачивать мешками. Никто никому еще деньги не швырял. Но мы вам платить будем скоро. За что? За то, что мы вам звоним. Один звоночек 500 рублей. Да, что-то не подкидывал никогда, а вдруг задумал. Ага, не подкидывал. Кто вам в почтовый ящик в конверте ложил? Вы так молча уже сколько лет берете и даже спасибо не говорите. Да, хуй ты туда положишь, блядь, чтоб ты... Почтовый ящик, который не закрывается, деньги захуячил. Это все равно, что на мостовую брось. Так я уже 5 лет туда ложу, Валентина Петровна. Да иди ты нахуй, не выебешь, блядь, мои мозги. Че, серьезно? Кладет он, ебаный, неизвестно, для того их куда. Я вам каждый день по тыщенке ложу туда, в конверте. А? Каждый день вам по тыщенке ложу в конверте. Кладешь, ебаный, ты под дверь звоночек нажал, а конвертик положил, я бы дверь открыл и конверт схватил. Хули ты, блядь, не сообразил. Так вы же нихуя не пускаете в квартиру. Так я и не собираюсь пускать, нахуй вы мне тут нужны, блядь, еще задушите, нахуй. Да кому вы нужны, нахуй, чтобы вас душить? А если бы не нужна, соприкосновения не было бы. Какого соприкосновения? У нас сейчас соприкосновение было с вами? Да нет, по телефону нахуя звонить, если я не нужна. Ну я вам звоню, я же вам плачу за я, то, что... Я, блядь, знаю, что я не нужна, квартира моя всем нужна. Нет, нет, золоченая, нет. Блядь. Нет. Стенки из золота выложены. Мне не нужна квартира, мне не нужна квартира. У меня есть своя квартира. Так вы что, по тыщенке берете, да, и даже не признаетесь? Чего? По 1000 рублей берете мои, даже не признаетесь, да? Да. Хуй у тебя выдернешь тыщенку, блядь. Ты не дурак, ебаный. Почему я? Тыщенки мне он бросается. Обязательно вам плачу же я за то, что я вам звоню. Вы на меня ругаетесь. Ой. От того, что он звонит, за это платит. Хуйню несешь, блядь. Плачу. Давайте я вам сегодня... А где же деньги, если платишь, блядь? Ну идите, посмотрите. Я вот только что бросил вам тыщенку и вот звоню. Идите в почтовый ящик, загляните. Да, там хуй с рогами сидит. А как это хуй с рогами? Рогатый хуй там, блядь, вместо денег. Да нету там никакого рогатого хуя, там 1000 рублей. Давайте ну, я сегодня... значит, так надо понимать, хуй тебе вместо денег. Понятно. А можно я сегодня к вам это приду и постучу в дверь, и вы выйдете, я вам заплачу? Да. Можно? Положи под дверь. А если спиздят? Там уебе, а я деньги возьму. Так спиздят же. А? Спиздят. Часами никого нет, некому пиздить. Угу. Соседи ваши как увидят, как спиздят? Так они и смотрят, что у меня под дверью лежит. Ну, блядь, 1000 рублей сразу увидят, что там лежит. А 1000 рублей сколько кабачков можно взять? За одну секунду нихуя не увидят. Вы что, за одну секунду схватите, что ли? А если... Да хуй ты положишь, ёб твою мать, кто тебе поверит? Положу, конечно, чё вы. Я, вы знаете, сколько я зарабатываю? Я вас могу содержать. Угу. Чё, не верите? Нет. Ну давайте, я сегодня приду, мы с вами переговорим. Вы меня чайком угостите, и мы сегодня договоримся. Я буду вас содержать, а вы мне квартирку... Ой, тебе не чаек. Я еще вас... никогда мужиков да я... не пускала в твою квартиру. Нахуй они мне нужны? У вас же деньги спиздили на гроб, который собирали. Спиздили. А кто хоронить вас будет теперь? Кто спиздил, тот пусть хоронит. Ну давайте я вас буду содержать, вы мне квартирку отпишите, и я вас буду... Я вас похороню по-человечески. Откуда я знаю, похоронишь ты или нет? Похороню, конечно. Я у нотариуса расписку напишу. На жопе даже вам. Что я вас буду содержать до самой смерти. Я не имею дела с мужиками, которых в глаза не видела. Я еще не ебнула с прохожими, делаю вещь. Ну мы познакомимся, я же сразу не говорю. Полгодика я вас покормлю, а потом перепишите. Спасибо, я не голодная. А чё, вы кабачки кушаете, да?